Глава третья. Я рухнул, как подкошенный. Не разочаровывать же девчонок, ведь именно этого они от меня и ждали. Пока падал, успел разглядеть обеих получше. Лорена была одета в уже знакомую мне сбруйку из кожаных ремешков, только не белую, а черную. Умные соски вызывающе торчали в блестящих металлических кольцах. Бедра закрывала только узкая полоска кожи. Хотя как закрывала? Скорее притягивала взгляд и дразнила. Наглая и самоуверенная сучка, всего лишь 8-го уровня. Смешно. Вторую звали не так грозно. Пьяная вишня. Так себе имечко для доминантной суки. Не подозревала девочка, когда регистрировалась, что пойдет в жрицы паучьей богини. На этой кожаные шортики и такой же корсет, приподнимающий полностью обнаженную грудь. На одной лаковые сапожки, на другой тяжелые ботинки в армейском стиле. Стиль агрессивной сексуальности. Кажется, я догадываюсь, кто у них за стилиста. Сам наблюдал такое буквально вчера. А вот домашнюю работу девочки подготовили плохо. София знала, что у меня иммунитет к божественной магии, и обязательно сообщила бы им об этом вместе со своим приветом. Так что кто-то здесь занимается самодеятельностью. Жаль, что третья почти сразу зашла мне за спину. Ее ник показался мне знакомым. Где-то я ее встречал, но пока не вспомнил, при каких обстоятельствах. Ничего, сейчас увижу. Уровни у двух нахальных мокрощелок 8 и 10. Это даже неуважение отправить таких нубок убивать меня, проводника самой смерти. «Спекся», — прокомментировала Лорена. «Слава богине!» «Тупые мужланы», — хихикнула Вишня. «Как обычно, все в силу залито или ловкость, а интеллект на нуле». «Так вот оно что. Интеллект у нас, оказывается, за ментальное сопротивление отвечает. Спасибо вам, сплетницы». Надо будет потом Софию расспросить на эту тему потщательнее. Кажется, со своей вечной беготней я кое-что упустил в новой картине мира. «Добить?» — уточнила Вишня. «Да. Приказ был отправить на перерождение», — ответила невидимая мне жрица. «Зачем?» — заупрямилась Лорена. «Спеленаю его сейчас в кокон, и все. Великой матери нужны жертвы». «Никаких жертв!» — вскрикнул голос. «Не приближайся к нему! Осторожнее!» Но непуганная идиотка Лорена уже подошла ко мне вплотную. Черные лаковые сапожки остановились перед самым моим носом. Еще мгновение, и она пнет острым, подбитым сталью носиком в ненавистную мужланскую физиономию. Пронзающий удар! Катана, возникшая в моей руке, вспыхивает от использования навыка и перерубает изящную ножку чуть ниже колена. Лорена с визгом заваливается на спину. Из культи фонтаном бьет кровь. Напарница орёт еще громче, глаза ее расширены от ужаса. Вскакиваю и, перехватив катану за рукоять обеими руками, срубаю голову Лорене. Та мячиком откатывается под ноги вопящей вишни. Прежде чем она рассыпается в прах, я успеваю увидеть распахнутый в крике рот. Каюсь, я немного играю на публику. На улице многолюдно, и мне хочется преподать взорвавшимся сучкам наглядный урок. «Взять! Взять его!» Вопит вишня, тыча в меня пальцем. Ее пауки, как послушные собаки, кидаются со всех сторон. Еще трое осиротевших питомцев Лорены неуклюже топчутся в стороне, но потом тоже пристраиваются в хвост, правда, без особой охоты. Управление, видимо, штука индивидуальная, и новой хозяйке не сразу удается взять их под контроль. А может, они вообще поддались стадному инстинкту? Психология игровых пауков для меня — загадка. А вот паучихи, наоборот, предсказуемы. На стерв за последние дни я успел насмотреться. Жду их, опустив оружие. Мой верный Вакидзаси рассыпался в пыль, и сейчас во второй руке я держу ритуальный нож Танто. Клинок не столь внушительный по виду, но куда более смертоносный. Я так и не разобрался пока в принципе его действия. Знаю только, что доставшийся мне от Анны нож убивает с одного удара. Иногда способен перенести в другую локацию. Однажды он даже уничтожил персонажа. Окончательно. Стер из системы. Подтверждение этому я сегодня видел. Додумать бы эту мысль, но у меня вообще-то война, и глупые паучихи отвлекают в тот самый момент, когда я почти хватаю идею за хвост. Вишня понимает, что пауки надолго меня не удержат. Выиграв несколько секунд, она отчаянно глотает капсулы с разноцветными жидкостями. Что это у нее за хрень? Стимуляторы? Мельница! Паучков подбрасывает в воздух, и они падают на мостовую мелко порубленным фаршем. Развернувшись, вижу третью жрицу. На ней вместо кожи латекс. Топ и шорты словно нарисованы на теле черной тушью. Твердые бугорки сосков торчат. Кажется, происходящее сучку возбуждает. Каприза. Где я тебя видел, каприза? Рывок. И я снова лечу носом вниз. На этот раз уже ненарочно. Извернувшись в падении, вижу, что от ладони вишни тянется нить паутины, которая заканчивается на моей лодыжке. Человек-паук, блять. Этим они и собирались меня спеленать. Чем не навык для паучьей жрицы? Вместе с этой мыслью накатывает досада. Даже такие мелкие сучки прокачивают божественные навыки. А у меня что, ритуальное самоубийство? Самоубийцы, что ли? Вот они охренеют. Мысли текут свободным потоком, независимо от действий. Наверное, потому, что я до сих пор не воспринимаю эту схватку всерьез. Лезть с их уровнями на меня — все равно, что лечь под поезд. Исход без вариантов. Отмахиваюсь от паутины катаной, но она с печальным звоном пружинит и отскакивает. Вишня зло скалится. В левой руке у нее хищного вида кривой кинжал. Рывок. Я проезжаю на заднице в ее сторону еще пару метров. Никакого физического урона я до сих пор не получил, а вот самолюбие пострадало, поэтому решаю ускориться. Ударом танта обрубаю паутину. Сюрприз. Сучка едва не теряет равновесие. Теперь уже мой рывок. Оказываюсь у нее за спиной и тут же вбиваю нож в горло. Ваншот. Мы с капризой остаемся вдвоем. Хотя нет, еще ее питомец в глухой маске. Сейчас он терпеливо стоит на коленях, ожидая приказа. Как-то трудно считать за самостоятельного игрока это. Гильгамеш, 13 уровень. Умный, наверное, парень, начитанный. Я и сам с трудом могу вспомнить, кто такой Гильгамеш, а этот именем выбрал. Герой какой-то в древности вряд ли позволял водить себя вздорным бабам на цепи. Измельчали нынче Гильгамеши. На личике у капризы легкое замешательство. Она действительно считала, что я позволю себя убить, залипнув на их голые сиськи. Сучка торопливо кормит питомца энергетическими пилюлями, тот эротично тычется моськой ей в ладонь. Одна капсула выскальзывает из пальцев, катится. Гильгамеш поднимает ее с земли, заглатывает. Фу! Каприза наклоняется к его уху, шепчет что-то. Гигант вскакивает и бросается на меня. У него в руках огромный двуручный тесак слегка гротескного вида. Таким башки рубить на плахе, а не в сражениях участвовать. Презирая физику, Гильгамеш вертит этой хренью словно пушинкой. Атаковать у него не получается. Первую же попытку я пресекаю в зародыше, зацепив его бедро и сняв сразу 5% здоровья. Полоска жизни этого бугая почти не дернулась. Неплохо стерва его пробустила. Понятно, что скоро эффект от зелий пройдет, и я разделаю его играючи. Но пока этот хрен держится неплохо. Гильгамеш уходит в глухую оборону. И обороняет он прежде всего не себя, а свою госпожу. Каприза, бросив защитника, показывает мне средний палец и ныряет в переулок. Сука. Все это нападение настолько мутное, что мне очень хочется поговорить с капризой по душам, но каждый раз на моем пути оказывается Гильгамеш. Он связывает меня боем, не жалея себя и выигрывая для капризы драгоценное время. Я строгаю его по нескольку процентов и никак не могу приблизиться на расстояние удара ножом, который поставит точку. Рывок. Сука, ну что ж ты так медленно? Откатывайся, падла. 2, 1, 0. Танта под лопатку, катаной по горлу. Уже так, для гарантии. Тело Гильгамеша дергается и тут же осыпается. Сверток лута от него совсем маленький, в нем только кожаная маска. Прихватываю ее с собой. Лансу подарю, пускай поржет. Наследство от жриц — симпатичный черный кинжал, шортики и россыпь разноцветных пилюль. Улики налицо, а еще прекрасный повод для разговора с Теофилией, особенно пилюли. Если она действительно начала их клепать втихаря, это не слишком дружественный шаг. Нападение этих идиоток взбодрило и сразу дало направление. Привет надо вернуть, даже если есть сомнения в адресате. Закинув лут в инвентарь, я крейсерской рысцой отправился к храму Лолс. Максимально быстро, но так, чтобы не просаживать выносливость. Герой-одиночка, блин. Другие прокачивают свои кланы, идеологию под это подбивают, за модой следят, в шортики адептов наряжают, крепят корпоративный дух. А я, как в первые дни с катаной в руке, навстречу приключениям. Количество бьет класс, эту истину я знал давно, но сам сейчас поступал точно наоборот. Легко было перепоручить развитие клана Лансу. Организатор он хороший, другие успехов в спорте не добиваются. Но клан мой, и ответственность на мне. Как только вернусь к своим, надо... «Анна, ты где?» Неожиданно появившееся сообщение в чате заставило меня вздрогнуть. Мысли она читает, что ли? «Планы поменялись. Иду в гости к Фике». «Анна, смотрите там, паучков в гостях не наплодите». Это она так шутит или ревнует? Или и то, и другое сразу? Хмыкнув, я оставил ее фразу без ответа. Пусть что хочет, то и думает. Храм Лолс изменился. Старый заброшенный особняк раздался ввысь и в ширину. Я точно помнил, что в нем было два этажа, а сейчас он был трехэтажным, а стрельчатая башенка на одном из углов поднималась до уровня четвертого. Над фасадом словно поработал дизайнер с бригады ремонтников. Никакой облупившейся краски или оторванных досок. Здание выглядело единым черным монолитом с вкраплениями кислотно-зеленого цвета Лолс. Даже паутина на доме казалась элементом модной драпировки. Она спускалась волнами с островерхой крыши, белесыми коконами накрывала окна, чуть покачивалась от ветра, создавая впечатление, что храм живой. Он пульсирует, он дышит. Паучки вокруг тоже не бегали больше по своим делам. Они маршировали стайками, как будто патрулировали местность. Я точно помнил, что и сам дом, и участок были меньше. Игра подстраивалась под обстоятельства, раздвигала пространство и перекраивала мир, исходя из общей логики и желания игроков. Это все напоминает сон, понял я. Мир сна, в котором иногда желания воплощаются в точности, а порой превращаются в кошмары. Только во сне наше сознание играет с застрявшими в нем образами, а здесь этим занимается чужая воля. Чужая и недобрая. Нейросеть раз за разом заставляла поверить в реальность окружающего мира. По улице разносились удары молота по наковальне, шум голосов, скрип тележных колес. Я чувствовал теплый запах печного дыма, аромат свежего хлеба. От особняка Лолс ветер время от времени доносил сырой дух только что открытого подвала, но не неприятный, не затхлый, а скорее намекающий на приключения и старые нераскрытые тайны. Разбиваясь на тысячи мелких запахов, звуков, объектов и персонажей, нейросеть обманывала нас. На самом деле, настоящая здесь была только она. И эта мысль, как укол булавкой, трезвила и возвращала к реальности. Самое первое гнездо, логово Лолс, совершенно потеряло сходство с человеческой постройкой. Оно полностью провалилось под землю, оставив снаружи только гигантский кокон. Если приглядеться, в нем можно было увидеть темные продолговатые уплотнения. По размеру они как раз соответствовали человеческим фигурам. Некоторые шевелились. Парк тоже преобразился. Ограду поправили, причем я сомневался, что жрицы тратили на это усилия. Скорее, игра сама подстроилась к изменившемуся статусу дома. Корявые, жуткие мертвые деревья вдоль дорожки тянули свои сухие ветки, словно суставчатые лапы. Пауков в их кронах больше не было. Потребность в этом рубеже обороны отпала, эту миссию взяли на себя сами жрицы. Вдоль дорожки стояло четыре мужика в шортах и масках-намордниках, почти точные копии убитого мной Гильгамеша. В руках копья, вид суровый, матриархат собрал среди игроков мужского пола щедрую жатву. С другой стороны, если за деньги организаторов обе стороны воплощают свои фантазии и от этого счастливы, с чего мне их осуждать? Еще один питомец мужского пола стоял в коленно-локтевой позе. На его спине развалилась совсем молоденькая сучка. Вся ее одежда состояла из высоких лаковых сапог выше колена и россыпи черных татуировок, покрывающих все тело и даже часть лица. Сапоги она закинула на спину шестого раба, который изображал из себя тумбочку. «Куда прешь?» — лениво поинтересовалась она. «Пятый уровень, ник Заноза, нубка голимая». У меня появилось огромное желание даже не убивать, а просто перевернуть эту мелкую дрянь на живот и выпороть хорошенько, чтобы внести в ее засранные мозги хоть немного уважения к старшим. Но, с другой стороны, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Это епархия Софии. Вот она пускай и воспитывает неокрепшие умы своих подчиненных. «Знаешь, кто я?» «Не-а», — равнодушно мотнула головой Заноза. «Позови ту, которая знает». Заноза окинула меня взглядом. Уровень я подключил, и это возымело свои последствия. До нее дошло, что даже сил питомцев в масках будет недостаточно, чтобы устранить помеху в моем лице. Взгляд сучки слегка затуманился. Строчит в чате. Зовет подмогу. Хлопнула дверь, и, стуча каблучками, к нам присоединилась еще одна паучиха. Это была постарше, смуглая, скуластая, с восточными чертами лица, красивой попастой фигурой и крупной грудью, которая деловито подпрыгивала при каждом шаге. Так как шла паучиха быстро, ее сиськи устроили настоящее соревнование, кто выше подпрыгнет. Прыг-скок, прыг-скок, левая, правая. Зрелище завораживало. Хлоп. Восточная красавица залепила занозе оплеуху и так кубарем покатилась со своего трона. Смуглянка ухватила ее за волосы и ткнула носом в мои сапоги. Сама она бухнулась на колени рядом. «Простите нас, господин Таргитай!» — пылко воскликнула она. «Владычица Теофилия передает свои извинения и молит о снисхождении к своим ничтожным рабыням». «Да ладно, чего уж там?» — ответил я, малость смущенный таким порывом. «Извиняйся, дура!» — смуглянка снова ткнула занозу носом в мой сапог. «Умоляй, если не хочешь, чтобы твои внутренности сожрали дети Лолс». «Простите, господин!» — заныла сучка, размазывая слезы по татуированным щекам. «Кама!» — я, наконец, прочитал ник жрицы. «Я немного спешу. Воспитанием займетесь без меня?» «Конечно, господин Таргитай!» — смуглянка с достоинством поднялась с колен и направилась к особняку. «Владычица Теофилия с нетерпением ждет вас!» Заноза с плачем поползла за нами на четвереньках. Воспитываться ей явно не хотелось. Внутри особняк оказался еще больше, чем снаружи. Планировка совершенно изменилась. Мы прошли через набитую охраной прихожую, затем через анфиладу дверей, через комнату для посетителей с диванчиками вдоль стен и, наконец, вышли в самый настоящий тронный зал. «Коварно напал на меня и двух молодых жриц, и подлубил их, ограбил, забрал лут и секретные разработки наших лабораторий, публично оскорблял великую мать Лолс и тебя, владычица Теофилия». Каприза солировала перед троном Теофилии. Перед ней скромно, словно примерные школьницы, стояли Лорена и пьяная Вишня. Их лица выражали обиду и скорбь. Вишня даже шорты не надела, сверкая голой задницей. Решила, наверное, еще и в фетишизме меня обвинить. «Молю тебя, владычица!» Каприза артистично сделала паузу. «Объявить Таргитая врагом клана и приговорить к жертве Лолс!»